«Съемка отменяется», — объявил всем директор. «В 3 часа ночи выезд на утренний режим. Объект болото». «Пошли», — предложил сценаристу режиссер, но сценарист не унимался, кипел еще. Дьявольски бесил его полковник в отставке. «Нет, ты посмотри на это животное, Андрюх. Я буду, если ему рыло не начищу. На он у тебя в суд. И сядешь ты по 206-й за злостное хулиганство. От 2 до 5. Как у Корнея Чуковского. Тебя это устраивает, Витек?» Нарисованная режиссерской рукой перспектива слегка охладила страстного сценариста. И поэтому он не особо сопротивлялся, когда режиссер взял его под руку и осторожно, как травмированного, повел к персональной своей черной «Волге». Всегда недовольный жизнью и теми, кого возил, шофер демонстративно резко рванул с места. Сценариста и режиссера, сидевших сзади, кинуло спинами на сиденье. «Поехали». Ехать было недолго. 7-8 верст, не более. Их главная база находилась в научном городке у самой Оки, где съемочной группе жилось весьма сносно. Благоустроенная гостиница, редкость в малых подмосковных городах, приличные столовые при научно-исследовательском институте, лес, река, летнее солнце. Чего еще надо вечным бродягам-киношникам? «Сегодня ночью снимаем сцену на болоте», — сказал режиссер. «Это ты к чему?» — настороженно поинтересовался сценарист. «Как ее снимать, Витя?» — драматически попросил режиссер. «Хорошо», — посоветовал сценарист. Подумав, добавил: «И по сценарию?» «Я серьезно, а ты... Понимаешь, не могу я снимать эту сцену так, как она написана. Не могу. После того, что мы узнали, делать комиссара 100-процентным героем кощунственно». «У нас 2 героя, напомнил Виктор. «Нельзя их делать равноценными, пойми же, Витя. За белым офицером историческая правда. И наша трагедия в том, что он проиграл. Наша трагедия в том, что в те годы Россия разделилась надвое, и 2 России разошлись в разные стороны. Вот об этом я и писал». «Витюша, может, подумаем над сценкой, а?» — заискивающе предложил Андрей. «Сценарий утвержден в студии, и ты будешь снимать то, что утверждено», — неколебимо стоял на своем Виктор. Глянул в автомобильное оконце и попросил шофера: «Останови, я здесь сойду». «Своего собутыльника, сорвавшего съемку, навестить хочешь?» — догадался Андрей. Тоже нашел себе дружка. Виктор ступил на пыльный проселок, захлопнул дверцу и сказал: «Привет». В давным-давно брошенном строителями городка бараке расположилась временная конюшня съемочной группы. Толкнув хилую дверь, Виктор оказался в вонючем помещении. Было темно. Виктор постоял недолго, привыкая к темноте. Но не привык и поэтому позвал вслепую: «Серега, ни ответа, ни привета». Он осторожно двинулся к закутку, в котором вчера так мило употреблял спиртные напитки. За прикрытым попоной дверным проемом тускло светилось маленькое окно. Срам и безобразие вчерашней пьянки, немытые стаканы, грязные тарелки, сухие хлебные объедки, глистообразная колбасная кожура — и здесь не было никого. Виктору захотелось на волю. На солнце зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, как от дороги шел к конюшне бывший Витязь, а ныне конюх, юный герой сегодняшнего дня. Буденовку герой нес в руках. Жарко было. «Где Серега?» — спросил у него Виктор. «Когда мы на съемку уезжали, здесь был. А что, его нет?» Был бы, не спрашивал. Виктор решил уходить, но передумал.